Глава 22. Крымские кошмары. Эхолокатор. Специалист, который входит в книгу незадолго до публикации и отслеживает повторяющиеся слова, уничтожая их прямо в рукописи. Как правило, одинаковые слова, за исключением имен, союзов и скрытых повторов, не могут употребляться чаще, чем раз в 15 смысловых единиц, поскольку это мешает ровной передаче вымысла в разум читателя. Смотри «Вымыслы передатчик. Инструкция пользователя», страница 782. Хотя повторы могут раздражать глаз, слух они раздражают еще сильнее, что опровергает теорию их происхождения от первой операционной системы TRAD-UST. Смотри также «Операционная система TRAD-UST Plus. История». Единственный полномочный представитель орингтонских котов. Беллетрицейский путеводитель по Великой библиотеке. Глоссарий. «Ага», — сказала бабушка, когда я переступила через порог. «Вот ты где». «Как делишки нынче?» «По-всякому», — ответила я, плюхаясь на диван и расстегивая пуговицу на животе. «Хорошие новости. Я сдала практический экзамен в беллетрицию». «Плохие. Меня признали виновной во вторжении в текст». «И каков приговор?» «Его еще придется ждать». «Нет ничего хуже ожидания», — проворчала она. «Меня раз привлекли за убийство, и хуже всего было ждать, пока присяжные вынесут вердикт. Самые долгие 8 часов в моей жизни». «Верю. Ты сегодня была дома?» Она кивнула. «Привезла тебе немного всякой всячины. Я заметила, что в кладезе нет шоколада. И вообще с нормальной едой не ахти». «Ты ничего не узнала о хоулигане?» «Ничего особенного», — ответила бабушка, поедая привезенный мне шоколад. «Да он и не скрывается. Купил еще одно издательство и в то же время пытается восстановить свою политическую карьеру после того провала с Карденио». «Ясно. А где Лола с Рэндольфом?» «Думаю, на вечеринке. У тебя усталый вид. Почему бы тебе не лечь пораньше?» «И чтобы это, как бишь, ее там грызло мой мозг?» Бабушка серьезно посмотрела на меня поверх своих огромных очков. «Аорнида. Ее зовут Аорнида. Забыла?» «Да. Напомни, как звали моего мужа?» «Лондон. Его устранила хроностража». Я вспомнила, и у меня сердце упало. «Да», — тихо сказала я. Я была счастлива в своем беспамятстве, но теперь в душе снова всколыхнулся гнев. «Иногда мне кажется, что лучше бы забыть обо всем, ба!» «Никогда этого не говори, четверг!» — рявкнула бабушка так, что я аж подскочила, а ей пришлось несколько мгновений переводить дух и съесть для поддержания сил еще несколько кусочков шоколада. «А Аорнида не имеет права брать то, что ей не принадлежит. А ты должна быть жестче и с ней, и с собой, и вернуть свои воспоминания». «Легче сказать, чем сделать, ба!» — вздохнула я, пытаясь ухватить шоколадку, убранную из пределов моей досягаемости. «Я хочу, чтобы мне приснился Лондон. Да, Лондон. Я хочу снова увидеть его во сне. Он со мной, но мы не разговариваем, как раньше». Дверь с грохотом распахнулась, и вошел Рэндольф. Он повесил пальто на крючок, даже не удостоив нас взглядом. «Рэндольф», — окликнула я его, — «с тобой все в порядке?» «Со мной», — отозвался он, не глядя на нас. «Со мной все прекрасно, а вот эта шлюшка плохо кончит. Она не может заговорить с мужчиной без того, чтобы не прибавить его к своей коллекции». Он ушел. «С ней ничего не случилось!» — крикнула я ему вслед, но ответом нам был только звук захлопывающейся двери в их спальню. Мы переглянулись и пожали плечами. «На чем мы остановились?» «Я рассказывала тебе, что уже не вижу Лондона во сне, таким, как прежде. Обычно мы отправлялись в наши общие любимые воспоминания. Мы никогда... Ну, сама понимаешь, но это было замечательно. По крайней мере, я хоть немного могла контролировать, куда меня занесет, когда черная богиня раскинет снова свой плащ». Бабушка посмотрела на меня и ободряюще погладила по руке. «Ты должна заставить ее поверить, что победа близка, четверг. Замани ее в ловушку. Пусть она думает, будто управляет тобой. Но ведь она только у тебя в мозгу. И именно ты контролируешь то, что там происходит. Наши мысли драгоценны, и никакой посторонний вселенец не имеет права марать их. Конечно, но как это сделать? Ну, сказала бабушка, передавая мне шоколадку, которую не любила. Тут не Аорнида, моя дорогая, а лишь твои воспоминания о ней. Поскольку настоящей Аорниды в Книгомирье нет, силы у нее здесь немного. Она может только попытаться и... Дверь снова распахнулась. На сей раз это была Лола. Судя по ее виду, она только что плакала. Увидев нас, она воскликнула. «А, этот крысомордый тип с дерьмом вместо мозгов уже пришел?» «Ты имеешь в виду Рэндальфа?» «Кого же еще?» «Тогда он дома». «Отлично», — заявила она. «Пойду ночевать к Немо». И она повернулась уходить. «Подожди», — сказала я, — «что случилось?» Лола остановилась, уперев руки в боки. Сумка соскользнула у нее с плеча и повисла на локте, что испортило всю картину, но красавице было все равно. Я отправилась с ним выпить кофе после колледжа. И разрази меня гром, если он не трепался с этой коротышкой Д2, стоя, знаешь, с тупыми глазами и идиотским хрюкающим смехом. «Лола», — спокойно сказала я, — «они ведь могли просто разговаривать». Она уставилась на свои руки. «Ты права. Да что мне за дело? Они друг друга стоят».